В изумлении он спустился к краю воды и попробовал ее ногой. Но это была не вода. Он ощутил твердую, как камень, и гладкую, как стекло, поверхность. Кузнец сделал шаг вперед и тотчас же упал. Гулкое эхо пронеслось над озером, и в один миг ветер превратился в ураган. С ревом дикого зверя он смел кузнеца с поверхности озера и швырнул на берег, а потом потащил вверх по склону, вертя и бросая, как опавший листок. Кузнец обхватил руками ствол молодой березы и прижался к нему, и хотя ураган неистово пытался разъединить их, но в своем порыве он лишь согнул березу так, что она укрыла кузнеца ветвями. Когда ураган наконец отступил, кузнец поднялся и увидел, что береза стоит нагая, ни одного листика не осталось на ней. Она плакала, и слезы, как капли дождя, падали с ее веток. Кузнец погладил ее белую кору и сказал: «Храни тебя Бог! Чем я могу отблагодарить тебя?» Ладонь его услышала ответ дерева: «Ничем. Уходи. Ураган преследует тебя. Ты чужой здесь, уходи. И никогда больше не возвращайся». Когда он выбирался из расщелины, слезы березы текли по его лицу, и он чувствовал их горечь на губах. А потом он долго брел по дороге. Сердце его было полно грусти, и он решил, что больше сюда не вернется. Когда же он все-таки вернулся, не в силах бороться с собой, им владело лишь одно желание — попасть вглубь страны. Наконец он все-таки нашел дорогу сквозь внешние горы и добрался по ней до склонов внутренних гор, высоких, отвесных и грозных. Он отыскал и тропу, по которой можно было взобраться. И вот наступил день, когда, едва сдерживая трепет своего сердца, он прошел через узкую расщелину и заглянул вниз, в долину вечного утра. Хотя он, конечно, не знал, что это она. Трава там куда зеленее, чем на лугах внешней части страны, а воздух так прозрачен, что когда маленькие крапивники заводят свои песни на ветвях деревьев, на другом склоне долины видно, как красные язычки трепещут в их горлышках. Горы спускались в долину длинными скатами, и кузнец с радостным сердцем устремился вниз, следуя за пенящимися струями водопадов. Как только он ступил на траву долины, до него донеслось пение эльфов, и у реки, на поляне, усыпанной лилиями, он увидел множество танцующих девушек. Он смотрел, очарованный, на их быстрые грациозные движения, которые, казалось, никогда не повторялись, и вдруг шагнул им навстречу. Девушки замерли, и одна, совсем юная, с развивающимися волосами, в легкой тунике с трепещущими складками, вышла из круга и подошла к нему. «Не слишком ли ты осмелел, звездоносный гость?» — сказала она, смеясь. «Разве ты не боишься гнева королевы? Или, может быть, у тебя есть ее разрешение?» Кузнец смутился. Она проникла в его безотчетные чувства. Ему и вправду казалось, что звезда у него во лбу давала право идти, куда пожелаешь. Теперь он понял, что ошибался. Но тут девушка снова улыбнулась и, взяв его за руку, сказала: «Идем, раз уж ты здесь, ты будешь танцевать со мной», и ввела его в круг. На мгновение ему дано было ощутить в себе, в своем теле, всю стремительность, силу и радость необыкновенного танца. Это было так мимолетно. Вихрь замер. Они снова стояли друг возле друга. Девушка нагнулась и, сорвав одну из белых лилий, воткнула ему в волосы. «Теперь прощай. Может быть, мы еще встретимся, если на то будет воля королевы». Он не помнил, как проделал обратный путь, и очнулся уже на дорогах своей страны. Жители окрестных деревень в изумлении провожали его взглядами. Когда он достиг дома, навстречу ему с радостными криками выбежала дочка. Он вернулся раньше, чем его ждали, но все равно, когда ждешь, время тянется так долго. «Где ты был, папа?» — спросила она. «Твоя звезда так ярко светится. Но вот он переступил порог, и звезда померкла. Нелли взяла мужа за руку и подвела к очагу, внимательно вглядываясь ему в лицо. «Где же ты был, родной? Что видел? У тебя цветок в волосах?» И она осторожно вынула цветок. Он лежал у нее на ладони, но казалось, что он далеко-далеко. В комнату уже вступили сумерки. —